Оба эти дома, и новый, и старый, знал весь Петербург. Императрица Екатерина II со свитой бывала здесь в гостях и даже изволила отобедать у Бецкова перед отбытием своим за границу во Фридрихсгамм для встречи со шведским королем. А десятилетием раньше в старом доме Бецкова весь двор пышно праздновал заключение с султаном Махмудом III Кючук Кайнарджийского мира, теперь грубо нарушенного преемником Махмуда, султаном Абдул-Гамидом I. Много народу сбегалось поглазеть на картины и статуи, когда их перетаскивали из старого дома в новый дворец. Но особенно прославился новый дом-дворец удивительным висячим садом. Раскинут был этот сад на плоской кровле двухэтажного корпуса, увенчанного по углам двумя башнями. Фасад корпуса выходил на Царицын луг Марсово поле. При закладке сада сотни бодей с черноземным грунтом были подняты блоками на трехсаженную высоту. Потом садовники высадили здесь красивые кусты и деревья, разбили цветники и куртины. Летом в сад выносились в катках пальмы, индийские фикусы и прочие заморские диковины. Сад во дворце Бецкова должен был воскресить и оживить предание о вавилонских висячих садах царицы Семирамиды. На высокое крыльцо этого дома сентябрьским утром поднялся в нерешительности, держа плоский сверток под мышкой, Василий Баранщиков. Лакей во французской ливрее открыл стеклянную дверь, другой лакей повел смущенного Василия в глубину полутемного вестибюля с высокими колоннами. На одном из кресел Василий узнал по золотой застежке знакомый темно-зеленый плащ президента коммерц-коллегии графа Миниха, сына фельдмаршала. Значит, его сиятельство самолично замолвит перед богачом Бецким словечко насчет денежной помощи нижегородскому мещанину, стойко выдержавшему на чужбине жестокие испытания, а ныне вдобавок выпустившему полезную книгу. Слуга проводил Баранщикова в приемный зал перед парадным кабинетом. В доме пахло красками и лаком, откуда-то доносилось постукивание молотков, отделка зданий только заканчивалась. Со стен на посетителя глядели улыбающиеся лица двух императриц, покойной Елизаветы Петровны и ныне царствующей Екатерины. Василий не отважился воспользоваться ни одним из трех десятков стульев, обитых розовым шелком, а стал тихонько бродить по залу, где вощеный пол блестел так, что нижегородец видел свое отражение на паркетных плитках. От нечего делать, он разбирал по складам французские надписи под бюстами, расставленными по углам зала: Монтень, Монтескье, Руссо, Вольтер. Последний будто подмигивал Василию, язвительно ухмыляясь змеиными устами. Имен этих мраморных господ Василий никогда прежде не слыхивал. Вправо и влево от приемной тянулась анфилада таких же высоких парадных покоев. Василий видел зеркала, фарфор, бронзу, мрамор, ливные потолки. Было трудно представить себе, что в этом огромном дворце живет с челядью один-одинешенек, полуслепой старик, чьи сокровища уж не радуют его, не могут развеять его тоски. Баранщиков знал от петербургских знакомых, что старик Бецкой недавно покинут юной воспитанницей, страдает от разлуки с ней. Оставил придворную жизнь, теряет остатки зрения и медленно умирает в своем роскошном и пустынном дворце. Тем временем в приемную воротился давешний слуга, сопровождаемый гайдуком в позументах, с серебряным подносом в руке. «Позвольте книжечку, вами принесенную». Василий развернул сверток. Там была книга и список жертвователей, чьи дома он уже успел посетить. Гайдук, держа поднос с маленькой книгой и списком перед собой на вытянутых руках, величественно поплыл снова в глубину анфилады. Василий робея подумал: «Уж коли слуги таковы, каков же должен быть сам хозяин? Кто их знает, господ этих важных, с их причудами? Ведь сказывают барин-то здешний. Чудак, право слово». И почти сразу же Василий увидел гайдука. Тот уже не плыл, а стремительно бежал назад с пустым подносом в руке. Запыхавшись, он проговорил: «Его превосходительство с графом в висячем саду просит вас туда, наверх».